Я мысленно переношусь на много лет назад. Пытаюсь найти в своем прошлом врага, жертву человека, которого я мог обидеть настолько, чтобы девчонка, дочь или родственница разработала такой изощренный, такой долгоиграющий, такой холодный план мести. И не нахожу никого. Я всегда любил только свободных женщин, никогда не крутил с замужними, матерей с их проблемами тоже избегал и всегда устраивался так, чтобы инициатива разрыва исходила от них. Нет, если я на своем веку и возбудил в ком-то ревность, это могло быть только в области литературы, и мне трудно представить, чтобы студентка посвятила годы работы конкуренту своего отца или матери в надежде, что в один прекрасный день он увидит в ней убийцу. В кармане брюк завибрировал телефон. Отвечаю. Директриса Глицинии хочет знать, в котором часу я рассчитываю приехать. В ее голосе так отчетливо слышна тревога, что я застываю на повороте аллеи. Прислонившись к дереву, спрашиваю, в чем дело. «Нам лучше поговорить не по телефону, мсье Керн. Сейчас я не могу приехать, что-нибудь случилось?» Тишина потрескивает в ухо, потом директрисин голос осторожно начинает. «Это вообще-то не в компетенции нашей клиники, но я сочла своим долгом вам сообщить. У нас возникли вопросы по поводу кончины вашей матери. То есть...» Снова тихо, я слышу, как она сглатывает. Медсестры, когда обмывали тело, кое-что обнаружили. Во рту мадам Керн было, в общем, что было? Перышко. Она пускается в технические подробности, я их не слушаю. Мама терпеть не могла спать на пенопласте, признавала только гусиное перо. И взяла с собой в Глицинии свою собственную подушку. Что говорит врач? Для заключения о насильственной смерти оснований нет. Если вы будете настаивать на вскрытии... Желудок мгновенно скрутило от этой картины. Это не может быть самоубийство. Такое вообще возможно, чтобы человек сам себя задушил подушкой? Оснований утверждать это тоже нет. Хотя в том состоянии, в котором находилась психика вашей матери, предполагать можно все. Вскрытие даст точный ответ? Врач думает, что вряд ли. Возможно, вскрытие и позволит с точностью установить, была ли причиной остановки сердца асфиксия, но не даст ответа на вопрос, была ли она спровоцирована извне. Человек, страдающий болезнью Альцгеймера, подвержен приступам шизофрении и вполне может причинить себе смерть в припадке. Или просто сосать перышко, да? В ее вздохе я улавливаю замешательство. Хотите, я соединю вас с врачом? Нет, вскрытия не надо. Я приеду ближе к вечеру. Воля ваша. Но я еще хотела вам сообщить, что одна сиделка видела вчера около 7 часов особу, которую вы описали. Блондинку в бордовой кожаной куртке. Я отключаюсь и мчусь к машине. 11:20. В надежде занятия до полудня. Звоню в справочную, чтобы узнать, где ближайший полицейский участок. Сожалею, мсье, но этого недостаточно. Недостаточно? Чего вам еще? Это же угроза убийства. Нет, извините, отвечает полицейский, прокручивая на мониторе мое заявление. Перечитайте сами. Прямой угрозы нет, только ваши домыслы. Вы не хотите забрать заявление? Все-таки, насколько я знаю, это называется потенциальной опасностью, разве нет? Я не требую арестовать эту женщину, просто проследите за ней и возьмите мою дочь под охрану. Мой собеседник надувает щеки и, оторвавшись от монитора, отъезжает в кресле назад. Мы не в Америке, мсье. Если следить за оголтелыми фанатками, это все силы полиции уйдут на артистов, певцов и футболистов. Не в обиду вам будет сказано, она не так уж и не права, эта ваша студентка. Напишите книжку, и все будет путем. Я не стал настаивать. Полицейский, смягчившись, успокоил меня. Он сообщит данные, куда следует, если что, они примут меры. Я не спросил, что он имеет в виду под «если что». Выйдя на улицу, я позвонил во дворец правосудия Дельфини Керн. Дальняя родственница, следователь, она в свое время помогла мне с разводом.